Дай мне руку, сестра, дай мне руку, любовь. Пусть луна нам будет путь освещать. Мы с тобою пойдем по дороге ночной, утро майское вместе встречать. И как солнце зайдет, и как солнце зайдет, нас посадит весна на крыла. И тогда мы поймем, непременно поймем, что жизнь светла, что жизнь светла. Что жизнь светла, что жизнь светла, что жизнь светла. Дай мне руку, сестра, дай мне руку, любовь. Пусть луна нам будет путь освещать. И тогда мы поймем, непременно поймем, что есть душа, что есть душа, что есть душа, что есть душа, что есть душа. Святая свеча, мы с тобою пойдем по дороге большой, утро майское вместе встречать. И как солнце зайдет, и как солнце зайдет, нас посадит весна. Что жизнь светла, что жизнь светла, что жизнь светла, что жизнь светла, что есть душа.